Параграф 12. От разрешения вопроса о том, обратится ли ученые сословие в комиссию для объединения, собирания, то есть в призывную комиссию, зависит решение общего вопроса о замене вытеснения возвращением вытесненного, о замене прогресса воскрешением, неродственного типа организма родственным типом нераздельной троицы. Меняя свое положение высшего сословия на положение комиссии, ученые потеряют лишь мнимые, совершенно мнимые преимущества, приобретут же действительные. Все воззрения, обусловливающиеся сословным положением ученых, потеряют тогда всякое значение. Мир тогда не будет лишь представлением, как это неизбежно для кабинетных ученых, лишенных деятельности и осужденных на одно созерцание, на одно пожелание без средств к осуществлению. Представление мира будет тогда проектом лучшего мира, составление и осуществление которого и будет задачей комиссии. Тогда исчезнет пессимизм, но не будет и того оптимизма, который лишь обольщает, стараясь представить мир лучшим, чем он есть. Тогда незачем будет скрывать от себя зло, незачем будет и стараться уверить себя, будто смерти нет. Но и признавая существование зла во всей его силе, мы не будем терять надежды, что в соединении всех разумных сил найдем возможность давать направление силе неразумной, производящей зло, смерть, и все происходящее от сего бедствия. Признавая имманентное воскрешение, мы полагаем предел пытливости человеческой, направленной к трансцендентному, к мысли без дела. Но осуждая спиритизм и вообще стремление к внемирному, мы не стесняем, однако, человека, ибо показываем, что область доступного ему имманентного так широка, что нравственное, родственное чувство, всемирная любовь найдет в ней полное удовлетворение. Необходимым следствием выделения ученых в особое сословие являются три порока. Первый, коренной, есть превращение мира в представление, в фикцию. То, что в жизни эгоизм, солипсизм и все преступления, из него вытекающие, все это нашло свою формулу в философском выражении «мир — мое представление, эготизм», которое и есть последний результат всего критицизма. Эта формула выражена в заглавии основного произведения Шопенгауэра «Мир как воля и представление», 1818 год, философские воззрения которого, как вариант западного буддизма, Федоров не раз подвергал критике. Обращение мира к представлению есть последнее слово ученого сословия. Будучи порождением праздности, внешнего бездействия, если мышление не считать делом, действием, и индивидуализма, превращение мира в представление есть последнее исчадие праздности, как матери пороков и солипсизма или эгоизма, как отца преступлений. Следствием этого главного порока, обращения мира в представление, являются два другие — морфинизм и гипнотизм. Потому что если мир есть представление, то обращение неприятных представлений в приятные посредством морфина, эфира и тому подобное было бы уже решением мирового вопроса, ибо это соответствовало бы устранению всех страданий и замене их наслаждением. Гипнотизм решает тот же вопрос еще проще. Он считает себя способным избавлять от всяких болезней и пороков силою одного только желания. Но прибегать к морфину — это значит одурманивать себя, лишать себя разума и чувства. Прибегают же к этому средству, потому что в жизни нет достойного для разума применения. Человек только тогда не будет одурманиваться, когда обращение слепой силы в разумную будет его делом. Ибо обратить слепую силу в разумную значит всю жизнь сделать таковою же. Одурманение себя в сословии ученых, то есть лишение себя разума людьми, им мыслью живущими, есть, очевидно, наказание за выделение себя от всех людей, за безучастие к общим бедствиям, за недостойное употребление разума. С другой стороны, ввиду всех совершается превращение науки в волшебство, колдовство, заговаривание или внушение, то есть в гипноз. И такое превращение не считается полным упадком, падением науки, большим и большим приближением человека к животному. Один известный профессор, отдавая предпочтение внушению, то есть заговариванию, предувещанием, даже не замечает, по-видимому, что осуждает ум на бездействие. Чтобы увещание сделать действительным, нужно много умственного труда, тогда как для заговаривания внушение ум совсем не нужен. Заменять разумное убеждение внушением значит совершать двойное отречение от ума и разумной воли, как со стороны внушителя, так и со стороны воспринимающего внушение. Какая же судьба ожидает ту способность, которая осуждается на бездействие? Что будет с органом этой способности, как не атрофия? Бессознательному способу действия отдается решительное предпочтение предсознательным. Если увещания бессильны, то сознательные способы действия не ограничиваются одними увещаниями. Изучение наклонностей и способностей в каждом, раскрытие соотношения между внутренними и внешними свойствами разве не может открыть новые пути к определению, в чем и с кем в сообществе может человек проявить свою деятельность наилучшим образом при решении вопроса о восстановлении всемирного родства. Но если заговаривания имеют силу, то почему бы устранение причин вражды, восстановление взаимной приязни между людьми, не заменить присушиванием? Почему бы, наконец, не уничтожить этим путем эгоизм и не ввести посредством гипнотизма всеобщий альтруизм? Замена уговаривания, убеждения, заговариванием, волшебством равняется отречению от разума. Но XIX век и не дорожит разумом. Кроме того, гипнотизм или заговаривание есть также отречение от сознания, то есть подчинение слепой, бессознательной, иначе сказать, темной силе, отречение от сознательной работы. Последовать ли совету злого духа и обратить одним словом камень в хлеб, или же добывать себе хлеб трудом и обеспечить его за собою регуляцией природы?